Выбора нет. Название такое. Ты, дед, видно, оглох на первой германской. Ха-ха! Девахи чуть не попадали от хохота. Киношники опять спорили. Так что будем делать? Я слушал их повседневную болтовню и понимал, что болтовня. Но еще четче понимал, что болтовней это я взволнован. Факт присутствия машины с броской надписью на боку «Мосфильм» был слишком силен и неожидан среди этой заснеженной равнины, и сердчишко мое не могло не заныть. Ну, не знак ли? И оно заныло, потому что вот оно, твое и родное, и никак не объедешь. Земля слишком круглая, земля слишком тесная. «Здесь нечего снимать», — недовольно повторял режиссер. «Давай зайдем к их председателю». «Зачем?» «Пусть-ка на всякий случай этот погост откопают от снега». «Какой погост?» — взвился режиссер. «Здесь должны быть стены монастыря». «Ну-ну, разумеется, монастыря. Я пошутил. Хорошие шутки». «Ну так как? Зайдем к председателю, пусть откапывают. Денег жалко. А мы не будем платить». «Каким образом?» «Пусть Вероника настучит им бумагу на красивом бланке за подписью секретаря райкома, а подпишусь я». Режиссер задумался, потрогал свои очки. Ему не нравилась затея с красивым бланком, да и фамилии секретаря райкома он уже не помнил, да и времени в обрез. Эти трудолюбивые бороды будут ковыряться в снегу вплоть до весны, пока не растает само собой. И вообще остатки монастыря ему не понравились, не глянулись. «Ей-ей, это погост, а не монастырь», — говорил тот, что был с режиссером. «Вот увидишь, откопаем, а там тесными рядками лежат жмурики. Актрисы по ночам будут взвизгивать от страха, спать не дадут, ей-ей». Он, разумеется, шутил. А режиссер все оглядывал заснеженное поле, притрагиваясь пальцами к роговой оправе темных очков. Монастырек был окончательно забракован. Эти нахалюги сели в машину и уехали. И как не плевался я, некая половина Игоря Петровича уехала вместе с ними. Вот именно. Я как бы сидел сейчас тоже в машине с ними бок о бок, потому что энергию, движение, лихачество и наскок ты, в конце концов, не любить не можешь, потому что кто бы и где бы ни двигался, это движешься ты, и всякое движение — твое движение. И как бы ты ни плевался, ты зажигаешься подспудно от лихости и наскока этих нахалюк и даже готов оправдать их, если только они не причиняют боль окружающим их избам и оврагам и заснеженной равнине. А они не всегда причиняют боль. После этого я уехал. Правда, ехал я на грузовой, ехал через застывшую реку по так называемой зимней дороге, ехал в кузове, а вовсе не развалясь на мягких сиденьях, как тот мой энергичный двойник, уехавший с киношниками в темных очках. Тем не менее, ехал я туда же, куда и те двое, к ним, в город. Но сначала я смотрел им вслед, пока не скрылись. Старение — это ступеньки, а не ровный спускающийся вниз асфальт, — твердил себе я. Разница между старохатовым молодым и старохатовым зрелым, и в особенности старохатовым стареющим, была вполне возможна. Теперь, с этого я и включился в работу, меня озаботили не сами по себе периоды его жизни, а их, что ли, стыковка, миг перехода, тем более миг последнего перехода. Проще говоря, меня интересовала теперь необязательность переползания из периода в период. Пусть человек меняется. Мысль о том, что Старохатов каждый свой новый период, если это действительно его период, а не просто 10-15 лет, способен функционировать как индивидуальность на базе неких новых ценностей, тогда и возникла. Опасно было. Образ мог рассыпаться. Однако за вычетом этой опасности мысль была живой, и я был доволен. Я вообще был доволен, что вернулся домой и что опять работаю. Дома было тихо и буднично, без перемен, и даже Аня была не слишком надутая. Правда, она сказала довольно строго: «У меня к тебе есть разговор». «О чем?» о тебе».